Глава 39. Николай с Лешей вышли на улицу, а я осталась одна. Но ненадолго. Я успела лишь умыться холодной водой и худо-бедно привести себя в порядок. А то волосы у меня торчали в разные стороны, будто я на сеновале кувыркалась. Наверное, 10 минут не прошло, как Леша занес Надежду Ивановну. Со мной он не разговаривал, даже слова не сказал. И не смотрел в мою сторону. Мне даже показалось, что он демонстративно меня не замечает, будто злится за что-то. Надежда Ивановна спросила меня, сильно ли я устала. «Не очень», — приврала я. «Все равно ложись спать. Да я только со столов уберу». «Да оставь это до завтра». «Ничего, я уберу, мне несложно». Алексей все это время молча разбирал ее постель с мрачным суровым видом. «Алеша, ты тогда поможешь Зоеньке?» — попросила Надежда Ивановна. Он ей на это ничего не ответил. Пока он помогал маме готовиться ко сну, я вернулась во двор. Я думала, все уже разошлись, потому что сначала мне показалось, что там совершенно тихо. Однако в дальнем конце двора, ближе к воротам, увидела Тамару и Николая. Тамара собирала со столов объедки, а Николай пытался ее пристыдить. Не выдавая себя, я остановилась на крыльце. Не хотела снова сталкиваться с ней, не хотела с ней разговаривать. Даже видеть ее не хотела. Пусть она уйдет, потом примусь за работу. «Имей совесть, иди уже отсюда!» — гнал ее Николай. «Да уйду я сейчас, уйду!» Обходя стол, Тамара скидывала себе в пакет с тарелок все, что не доели. «Все равно у них скотины нет. Чего добру пропадать?» «Так, для костей надо другой пакет». «Шла бы ты отсюда поскорее!» «Смотри, выйдет Леха, увидит, что ты все еще тут». Сама у него эти кости грызть будешь. — А ты не хами мне, Коля. Не учили старших уважать? — оскорбилась она. — А за что тебя уважать-то? За то, что пришла и напакостила хорошим людям? — Это кому это я напакостила? — взвилась Тамара. — Да ясно кому. Не прикидывайся. Ты ж поди и Любку подбила на это представление в бане. Сама бы она не додумалась. — Ну а что? Девчонка ждала его из армии, страдает, плачет, не ест ничего, бедная. Смотреть жалко. Я просто посоветовала. Иногда надо подтолкнуть молодых дураков друг к другу. Ты благими намерениями не прикрывайся и в свои игры Лешку не втягивай. Я, между прочим, добра Лешке желаю. Он все-таки мой родной племянник. И я знаю, что он Любашу любит. Только гордый слишком. Простить обиду никак не может. А ты вспомни, как он на руках ее носил. Надышаться не мог. Такое быстро не проходит. А теперь из-за его обиды страдают оба. Она по глупости набедокурила, но ведь не со зла. Привлечь его внимание хотела. А не просто ж так крутила хвостом. И вообще, кто не ошибается в юности? А он дурак, слышать ничего не желает. Ревность ему мозг затмила. И не понимает, что счастья ему без Любы не будет. Что было, то прошло. Сейчас у Лёшки есть Зоя. И Любка твоя ей в подметке не годится. И Лёшка с ней счастлив. Ха, счастлив. Что ж тогда позавчера он ночевал у Соньки Черных? Тётя Валя Игнатова видела, как он под утро от неё уходил. Сердце больно кольнуло ледяными иголками. Вот, значит, где он гулял всю ночь. А ты слушай больше. Ей 100 лет в обед, она и не такое увидит. — Ну да, — хмыкнула Тамара. — А ты сам-то, Коля, чего так печешься? Как эта Зойка появилась здесь, так ты все время у них крутишься. Сам поди на нее глаз положил. — Что ты несешь? — Да видела я, как ты на нее пялишься. А что, Коля? Может, так сказать, скооперируемся лучше, а? Если все грамотно обставить, то Любаша с Лешкой помирится. А тебе это Зоя достанется. Какой же поганый язык у тебя. А ну пошла прочь отсюда, если не хочешь, чтобы я тебя вытолкал. Да ухожу я, ухожу. Подобрав пакеты с объедками, Тамара, тяжело паутинному переваливаясь, пошла к воротам. Но не удержалась и напоследок бросила, не оборачиваясь. А ты подумай, Коля, подумай. А то так и будешь бобылем вздыхать по чужой невесте. Как только за ней хлопнула калитка, я спустилась с крыльца, сделав вид, будто только что вышла из дома. Мне показалось, что Николай вдруг смутился. Я тоже как-то напряглась, хоть и не поверила ни единому слову этой Тамары. Он просто хороший друг, вот и рядом всегда, и помогает бескорыстно. А такие, как она, во всем усматривают скрытые мотивы. Николай в полном молчании помог мне убрать со стола и отнести всю грязную посуду в баню. Там как раз была горячая вода в чане. «У них ничего не было», — сообщил вдруг Николай, не глядя мне в глаза. «Лёшка мне все рассказал. Люба сама сюда за ним пришла. Сначала якобы поговорить, а потом... Но он сразу же выскочил. Короче, ничего у них не было», — повторил он. Глава 40. «Спасибо», — поблагодарила я Николая. «И что с посудой помог, и вообще за все». «Да ну брось, не за что. Чего уж я такого сделал?» «Много чего. Мне так плохо сегодня было. А сейчас... В общем, спасибо тебе». «Так это я завсегда готов. Если что, зови. С Томкой там разобраться. Или Леху приструнить. Или еще кому зад надрать». Он схватил большую металлическую поварешку, которую я только что помыла, и стал ею в шутку фехтовать, как рапирой, издавая характерные звуки «вжих, вжух!» и как-то слишком резко взмахнул, так что она у него вылетела из руки, ударилась о стену и упала обратно в чан с водой, подняв брызги. Я так расхохоталась, что остановиться не могла. Он сначала смутился, а потом тоже начал смеяться. «Прости, Коля! Не могу, так смешно. Это надо было видеть. Вспомнила сказку про царевну-лягушку. Помнишь, там жену двух братьев Ивана-царевича решили повторить фокус Василисы?» Он мотнул головой. Василиса премудрая сунула себе в рукав косточку, махнула рукой, и появился лебедь на пруду. А эти махнули руками и всех гостей забросали костями. «Понял, не дурак», — подхватил Николай. «Надо было этот фокус за столом изобразить. Глядишь, Томке в лоб прилетело бы». «Какой ты кровожадный, оказывается. У меня от смеха уже щеки болели». «Что ты? Я за мир и дружбу, как кот Леопольд». Дверь в баню была распахнута, и мы не заметили, как с улицы вошел Леша. Я увидела его уже за спиной Николая, поймала его взгляд и сразу стало не до смеха. Не знаю, почему, но возникло ощущение, будто мы тут делали что-то неприличное, а он нас застал врасплох. Но это ведь не так. А все равно я смутилась и отвела глаза, не в силах выдержать этот его взгляд, тяжелый, давящий. Николай оглянулся. «О, Леха, это ты? Ну а кто?» — грубо ответил Леша. Повисла пауза, неловкая и тягостная. Я продолжила мыть посуду и, не поднимая глаз, спросила. «Как Надежда Ивановна себя чувствует? Что говорит?» «Прекрасно себя чувствует. Говорит, чтоб шел тебе помогать. Но вижу, тут уже есть помощник». «Лех, ты че?» — издал смешок Николай. «Не, я понимаю, эти две бабы тебя доконали. Но на других-то зачем вымещать злость?» Леша ему ничего не ответил, но посмотрел так, будто очень хотел его послать, а то и ударить. Хорошо, что сдержался. «Ладно, выдыхай давай. Пойду я домой. Завтра поговорим». Николай дружески хлопнул Лешу по плечу. Тот ему ничего не ответил и больше на него не смотрел. Свое недовольство, мягко говоря, он вновь обратил на меня. А я не Коля. У меня от этого его взгляда внутри все задрожало. В тесной парилке, где я мыла посуду, напряжение теперь просто зашкаливало. И с уходом Николая особенно. Казалось, воздух сейчас начнет трещать. А его злое молчание только обостряло это ощущение, добавляя нервозности. «Что не так?» — не выдержала я. «На что ты так злишься?» «Нет, все так», — хмыкнул Леша. «Все просто зашибись. Единственное только, девушка, которую я при всех назвал своей невестой, сидит в спальне на кровати наедине с другим мужиком. А так да, все нормально». Я вспыхнула. «Но ты же сам в бане уединился с Любой». «Да не уединялся я ни с кем», — вспылил он. «Что вы все заладили? Достали! Откуда я знал, что она попрется за мной? Ничего у нас не было, ясно? Я что, по-твоему, совсем отбитый? При матери, при всех, трахаться с кем ни попадя прямо дома? Какой-то цирк устроили, и мне мозг теперь клюют по очереди». «Но я же не знала. Это просто так выглядело», — «Ах, выглядела!» Еще сильнее заводился он. «А как выглядело то, что ты с Коляном там на кровати сидела? Ты не подумала?» «Но у нас тоже ничего не было. Мы вообще просто разговаривали. Я плакала, а он меня успокаивал». «Ну, конечно, успокаивал он», — зло хмыкнул Леша. Меня вдруг ошарашила мысль. «Неужели он ревнует? Меня?» «Ну, нет, не могу поверить». Однако других объяснений его словам я не находила. «Это правда», — сказала я мягко. «Я увидела вас в бане и побежала в дом. Коля заметил, что я в слезах, ну и пошел следом узнать, что случилось. Он же наш друг. Между прочим, Коля мне и сказал, что у тебя с Любой ничего не было, что это Тамарины козни». Леша с минуту прожигал меня темным взглядом, стиснув челюсти, но я видела, что понемногу гнев в нем стихает. «Тебе правда не на что злиться?» Он все еще хмурился и ответил сурово, но уже без бурлящей ярости. «Да знаю я, что Колян нормальный мужик и не стал бы». «Ну вот, я же говорю, он просто по-дружески меня успокаивал. Так что ни малейшего повода для ревности у тебя нет». Не знаю, зачем я это ляпнула, но Леша тут же вскинулся. «Какой еще ревности?» Возмутился он, сверкнув глазами. «Я и не думал даже. Просто если хоть кто-то видел вас, а вас стопудово кто-нибудь довидел, теперь все чесать будут на каждом углу. Типа невеста Лехи Гаранина у него прям под носом с другим в спальне». «Угу. А жених Зойки Верник у нее прям под носом в бане». «Да», — издал смешок Леша. И я поняла, что, слава богу, гроза миновала. «Шикарно гульнули. Нашим будет что обсудить». Лишь бы до Надежды Ивановны эти обсуждения не дошли. «Ну, вряд ли кто-то припрется к нам в дом, чтобы нам же кости перемыть. А сама матушка никуда не ходит. Ну что, много тебе тут еще мыть? Давай помогу, вытирать хоть буду». Глава 41. Сначала я немного конфузилась и даже не верила в происходящее, что он мне и правда помогает с посудой. Сосредоточенно так, вытирает каждую тарелку и ставит аккуратно в ступку. Кто бы сказал такое мне раньше? Время от времени мы поглядывали друг на друга. То я на него украдкой, то он на меня. А когда встретили взглядом, Леша отвел глаза и сурово нахмурился. Потом и я в ответ тоже решила помочь ему разобрать стол и лавки и освободить двор. Хоть он и гнал меня спать. Впрочем, я ему, наверное, больше под ногами мешалась. Но две самые длинные доски, которые сегодня служили гостям лавками, мы уносили вместе, в дальний конец огорода. Он нес впереди. Я, придерживая второй конец, семенила следом. Правда, занозила себе все руки и пару раз чуть не вывихнула ногу. Но это ерунда. Если двор хоть маломальски освещал свет из окон, да и на улице горели фонари, то в огороде была темень непроглядная, хоть выколи глаз. Поэтому я стояла, никуда не уходила, и ждала Лешу, по звукам определяя, что вот он сложил все доски в одну кучу, затем накрыл их чем-то шуршащим. А потом на миг стало тихо. И вот уже он рядом со мной. Я его не видела, лишь очень смутно угадывала фигуру. Но зато чувствовала тепло его тела, его дыхание, его запах. «Идем», — раздалось у самого уха. И меня все осыпало мурашками. Хотя такая реакция может еще и потому, что было уже довольно прохладно на улице. Я стеснялась взять его под руку и просто шла рядом, изредка и случайно касаясь его локтем и предплечьем. Шла медленно и неуверенно, потому что не видела ничего под ногами. А земля была неровная, вся в каких-то рытвинах и кочках, но он меня не поторапливал. А потом вдруг моя нога угодила в ямку, и я потеряла равновесие. Взмахнув руками, я едва не полетела вперед, но в следующую секунду оказалась в его руках, крепко прижатая к его торсу. Его ладонь, горячая и твердая, удерживала меня за поясницу. Я беззвучно ахнула и задохнулась. Сердце же сию секунду сорвалось в бешеный галоп. Голова плыла, а вмиг ослабевшие ноги подгибались. Он тоже дышал тяжело, прерывисто, опаляя меня своим дыханием. И ладонь свою не убирал, наоборот, прижал еще крепче, так что я почувствовала, как гулко и мощно стучит у него в груди. а затем он сместил руку вниз и сжал. С его губ слетел рваный вздох. Я ощутила, как его пальцы впились в меня и запаниковала. Но почему-то не оттолкнула его и даже не произнесла ни единого звука, только задрожала вся. Особенно, когда он склонил голову, словно хотел поцеловать. Однако вдруг он резко убрал руки, отстранился и хрипло сказал: «Осторожней тут. Держись за меня». Я все-таки взяла его под руку, потому что после этого столкновения, или как еще назвать то, что сейчас было, у меня ноги еле волочились, а пылающее лицо ничуть не охлаждал ночной воздух. Спать мы ложились с выключенным светом. Я не могла при нем раздеваться, но мне все равно казалось, что он на меня смотрит, видит меня. И это волновало. Как можно скорее я переоделась в ночнушку и нырнула под одеяло. И вдруг Леша сказал шепотом: «Спокойной ночи». «Впервые». «Спокойной ночи», — пискнула я в полнейшем смятении. Грудь мою так и распирала от какого-то странного возбуждения. Впрочем, я еще не успела прийти в себя после того, что случилось в огороде. Я надеялась, что от усталости засну быстро, но не тут-то было. Уговаривала себя: «Успокойся, закрой глаза и спи». Глаза я закрыла, но снова лежала и против воли вслушивалась в тишину и жадно ловила все звуки и шорохи с пола, где спал он. Точнее, тоже не спал. Опять ворочался, потом вдруг встал и вышел. «Может, просто попить?» И точно, из кухни донесся приглушенный шум. Но затем тихо хлопнула входная дверь. «Он ушел!» «Опять!» Надежда Ивановна негромко похрапывала. Часы мерно тикали. Но мне казалось, что наступила тишина. Абсолютная, пустая и тоскливая. Мне вдруг остро стало недоставать его дыхания и шорохов. Я чуть не заплакала. А если честно, то все же пустила слезу. Но хоть не разревелась. Путь в груди и стал болючий ком. Куда вот он отправился? Гулять? Опять к Соне? Или к Любе? И хоть тысячу раз себе повторяй, что он имеет полное право, а все равно и обидно, и больно. Я вылезла из-под одеяла, выскользнула из комнаты, на цыпочках подошла к окну, выходящему за ограду. Стала высматривать его. Но улица была пустынна. Хотя понятно, Леша ушел где-то минут 10 назад, но, может, чуть меньше. Наверное, уже далеко отсюда умчал и опять свернется только под утро. Я стояла и смотрела на темные окна соседних домов и неслышно смахивала слезы. Завтра попрошу его поскорее поговорить с Надеждой Ивановной и уеду. Вдруг я услышала шаги на веранде, со всех ног ринулась в нашу комнату, заскочила и затворила за собой дверь, ровно в тот момент, когда Леша зашел в дом. Он ступал тихо, чтобы не разбудить Надежду Ивановну. Но она вдруг подала сонный голос. «Леша, что случилось?» «Ничего, мам. Спи». «Я сплю. Ну ты тут бегаешь что-то, топаешь». «Тебе приснилось. Спи», — ответил он и тоже зашел в комнату. Я, замерев под одеялом, слушала, как он снова улегся на полу. Больше он не возился и не ворочался, а сразу же уснул. Глава 42. Когда я проснулась на следующий день, Леша уже встал и, похоже, давно, хотя и я в этот раз не разлеживалась. За завтраком Надежда Ивановна сказала, что он с раннего утра вскапывает поле под картошку. Завтра надо будет сажать. Мы с ней весь день занимались обычными домашними делами, а он все никак не возвращался. Не приходил даже обедать, а мне его не хватало. И после вчерашнего мне очень хотелось увидеть его. И в то же время я нервничала. Как мы будем теперь общаться? Как в глаза ему смотреть? Мне казалось, я не смогу уже с ним, как прежде. Так, будто ничего не было. Он же меня вчера обнял и чуть не поцеловал. Стоило мне вспомнить, как сердце тут же совершало в груди кувырок и начинало биться часто-часто. Я старалась не думать об этом. И без того замечталась и пересолила омлет. А потом еще и чуть не сожгла. И чай едва не налила мимо кружек. Но все равно все мои мысли были о Леше и о том, что случилось вчера. Надежда Ивановна тоже заметила. «Что ты-то, Зоенька, сегодня витаешь в облаках?» — улыбнулась она. «Помирились с Алешей?» «Да, но мы и не ссорились». «Меня не проведешь. Я же его знаю. Натворил поди что-то или ляпнул, а ты его выгораживаешь». «Нет, мы просто...» Немного отвыкли друг от друга, а сейчас как будто заново привыкаем. Краснее придумала я отговорку, впрочем, не такую уж далекую от правды. Около 5 я все же не выдержала, пошла в огород. Хотела позвать его поесть, но засмотрелась со стороны, как он работает, без устали орудуя лопатой. Стройный такой и в то же время крепкий. Штаны он закатал до колен, а сверху вообще разделся. Бронзовая от загара спина блестела на солнце, а мускулы на плечах красиво перекатывались. Окликнуть его я постеснялась, так и ушла ни с чем. Леша пришел домой уже поздно. Помылся наспех, поел, клюя носом над тарелкой, и сразу пошел спать. И уснул на этот раз всю секунду, никуда ночью не ходил. А на другой день он позвал меня помогать ему. Я разволновалась, боялась, что буду выглядеть неуклюже, неумехой. У нас дома хоть и был свой участок, но мы за ним не ухаживали. Да у нас и не росло ничего, кроме травы, цветов и кустов малины. Но оказалось все не так сложно. Леша делал лопатой в грунте лунку, я кидала в нее картофелину, а он перебрасывал сверху землей. И так мы с ним шли бок о бок, ряд за рядом. После полудня к нам пришел Николай. Принес нам банку с молоком. «Не загонял тебя, Зоя, этот эксплуататор?» — спросил меня в шутку. Леша сразу помрачнел, как мне показалось. Впрочем, справился с собой и в том же духе с усмешкой ответил. «Можешь подменить Зою, если так переживаешь». «Да нет, Коля, все нормально». Я, конечно же, устала. Спина и ноги ныли, волосы липли к взмокшему лбу, а от пота щипало глаза, и не вытрешь их, руки в земле. Но мне не хотелось, чтобы Леша думал, что я так быстро сдулась, что я какая-то неженка. Он и так со мной разговаривал немного снисходительно. Поэтому терпела. Ну и не только поэтому, если совсем уж честно. Несмотря на усталость, мне нравилось находиться с ним рядом. Я по-прежнему волновалась от его близости. Но теперь это было приятное волнение, как предвкушение чего-то счастливого. Мне хотелось видеть его, пусть и украдкой. В открытую разглядывать его пока не хватало смелости. Мне было приятно, что Леша время от времени меня о чем-то спрашивал, а иногда даже шутил со мной, хотя в целом он не очень-то разговорчив. Правда, держался он со мной совершенно обычно, как будто позавчера между нами ничего и не было. А я-то глупое место себе вчера весь день не находила. Каждую секунду на 100 раз в уме прокрутила и заново пережила. Николай поставил банку с молоком на какой-то чурбачок рядом с забором и ушел по своим делам. «Может, лучше пойдем в дом, поедим? Со вчерашнего дня борщ остался», — предложила я. «Да не, как потом работать с полным животом?» — отказался Леша. «Да и осталось уже меньше половины. Молока хватит». Потом оглядел себя, свои руки. «Черт, весь грязный». Посмотрел на меня. «И потный. Все, как ты любишь». Я вспыхнула. Хотя сейчас он говорил не с упреком, а в шутку, но то время мне даже вспоминать не хочется. «И это я злопамятная?» — буркнула я. «Я вон тоже вся уделалась». «Ну так с кем поведешься?» Подмигнув мне, по-мальчишески улыбнулся он. Затем взял 3-литровую банку и стал жадно пить. Потом протянул мне. Я тоже сделала несколько глотков через силу. Не люблю все же молоко. К вечеру мы закончили наконец сажать картошку. Я от усталости качалась, а он будто на батарейках продолжал кипучую деятельность. Накачал несколько ведер воды, натаскал их в баню, растопил печь. Я могла только сидеть на крылечке и вяло наблюдать за ним. Он помылся первым. Вышел свежий такой, сияющими глазами. Мокрые волосы торчали вверх короткими иголочками, как у ежика. А на голой груди и плечах блестели капли воды. Взглянул на меня и сказал. «Иди, я тебе там все приготовил». Потом нахмурился. «Только как-то страшно тебя одну оставлять. Вдруг опять сплохеет. Пусть двери будут открыты». «Я так не смогу!» Сразу ожила я. «Да никто тебя не увидит, не бойся. Лично буду стоять здесь и охранять твою честь. Да и тебе не так жарко будет». Я уступила, но мылась с такой скоростью, будто соревновалась на время. А он и правда ждал меня неподалеку. Ужинать сели втроем, Впервые с его возвращения мы болтали за столом и смеялись. Я, конечно, все еще не чувствовала себя легко и непринужденно рядом с ним. Но это уже была не та отчужденность, что сковывала меня поначалу. Это было что-то новое, волнующее и томительное. После ужина я мыла посуду. Алеша поставил на стол телевизор, снял заднюю крышку и что-то там паял. И в конце концов, к огромной радости Надежды Ивановны, сумел его починить. Мы уже спать пошли, а она все смотрела какие-то передачи. Как уже у нас повелось, мы выключили свет, и опять накатило странное напряжение. От того, что было темно, все нервы и чувства, казалось, вмиг обострились до предела. Я слышала его дыхание за спиной, пока переодевалась, и внутри вся дрожала. Мне казалось, что он вот-вот коснется меня. Он не касался, но кожа все равно покрывалась мурашками. И только под одеялом я успокаивалась. Следующие 2 недели мы с Лешей занимались огородом. Посадили и морковь, и лук, и огурцы, и редис, и капусту. В основном все делал, конечно, он. Я больше помогала и была на подхвате. Леша привел в порядок теплицу, взял у соседей рассаду, и мы высадили там помидоры. Мне нравилось возиться в земле, на солнце и свежем воздухе. А еще больше нравилось проводить время с ним. Я почти перестала его стесняться. Лишь иногда, когда вдруг ловила на себе его взгляд, особый, пристальный такой и какой-то очень мужской, меня охватывало волнение. Но ничего лишнего Леша себе не позволял. А про тот случай в огороде, наверное, и думать уже забыл. В один из дней, это как раз была суббота, Леша позвал меня на речку искупаться. Извилистая узкая тропинка спускалась резко вниз. Леша спрыгнул и подал руку мне. А когда сбежала я, он меня поймал и не стал выпускать мою ладонь. И смотрел так, будто сейчас что-то произойдет. Сердце у меня сразу заколотилось, но тут его окликнули. К нам подбежали соседские мальчишки, крича наперебой. «Леха, тетя Надя сказала тебя вернуть! К тебе там приехали!» Глава 42. Когда я проснулась на следующий день, отправила я Лешу, а я следом потихоньку. Он сбежал по тропинке наверх и ушел в окружение мальчишек. Один раз оглянулся на меня перед тем, как скрыться из виду. А я неспешно прогулялась вдоль берега, побросала камешки в воду и только потом пошла к дому. Поймала себя на том, что от чего-то тревожусь. А когда зашла во двор, услышала мужской смех, доносящийся с веранды. Судя по голосам, там было несколько парней. 3, 4, может и больше. Они что-то громко и со смехом обсуждали. Я замешкалась на крыльце перед дверью. Почему-то не хотелось заходить в дом. Точнее, не хотелось показываться им на глаза. Сама не знаю почему. Не то чтобы я их испугалась, но на душе стало как-то тягостно и неспокойно. «Так вот, прикинь, Леха, — рассказывал кто-то один, — это твоя блондиночка? Ася, — подсказали ему. Ага, Ася. Сказала Костяну, что ты в госпитале. Но это не прям вчера было, но где-то с неделю назад, может, чуть больше. Не, недели 2 назад, — перебил его другой. Да, один хрен. Она такой там жути нагнала про тебя. Типа ты вообще никакой. Ну, мы грузанулись, конечно, по полной. Костян пацанов всех наших обзвонил, кто поближе живет. Перетер ее меж собой, решили приехать повидаться. Ну, и если вдруг что надо, подсобить. Ну, короче, нагрянули всей толпой в ту больничку с апельсинчиками, все дела. Нас хоба тормознули, бабка какая-то. Кто такие, куда прете? Мы ей, мать, к сослуживцу приехали. Раненый у вас лежит, в Чечне воевал, чуть не погиб. Ни хрена. Гриня там вообще чуть не снес будку эту, как ее? Регистратуру, подсказал второй. Ага, ее. Гриня. От этого имени внутри противно заскреблось. Сразу вспомнился долговязый белобрысый парень, который прошлым летом глумился надо мной на берегу и сыпал всякими похабными шуточками. Неужели это он? Я спустилась с крыльца. В нерешительности остановилась посреди двора. Что сделать-то? Так не хотелось проходить мимо них. Аж до тошноты. Я будто снова стала той испуганной девочкой, над которой они издевались. Но и не торчать же на улице. В конце концов я набралась смелости, решительно поднялась на крыльцо, открыла дверь и переступила порог веранды. Хотела быстренько проскочить мимо них в дом. «Ух ты! У нас гости!» Поприветствовал меня незнакомый парень и потянул ко мне руку. «Иди к нам! Не трогай ее! Пусть идет!» Оттолкнула его руку Леша. Они сидели за большим круглым столом. Леша, Белобрыс и Гриня, еще трое парней, которых я прежде не видела. Ну, может, и видела, да не запомнила. Гриня меня сначала не заметил. Он как раз в этот момент стоял спиной и разливал по стопкам водку, но потом поставил бутылку, оглянулся и присвистнул. «Ни хрена себе!» Я скорее зашла в дом. Пока дверь не закрылась, до меня долетело. «Это что? Это она, что ли? Это же та!» Как он меня назвал и что ответила ему Леша, я уже не слышала. Но сердце камнем упало вниз. А если этот Гриня напьется и разболтает все Надежде Ивановне? Я ведь не смогу отрицать. Врать ей в глаза не смогу. Оставалось одно — надеяться на Лешу. Хотя и он там с ними пил. И это тоже очень напрягало, потому что я не знала, что тогда от него ждать. При мне он ни разу еще не выпивал, даже во время встречин. А вдруг он пьяный, дурной? С тяжелым сердцем я прошла в большую комнату. Надежда Ивановна сидела у телевизора и с упоением смотрела какой-то сериал. «О, Зоенька! Видела? К Леше сослуживцы приехали. Какие молодцы ребятки!» Предлагала им здесь посидеть, но Леша решил накрыть на веранде, чтобы нам не мешать. «Или чтобы мы им не мешали», — засмеялась она. «Так-то оно правильно. Пусть там мальчишки общаются. А то при нас все равно зажимались бы. Боялись бы что-то лишнее сказать. Садись со мной, кино посмотрим. Сериал «Новая жертва» называется. Всего неделю идет. Очень интересный. Я тебе в рекламу расскажу, что было». Я села рядом с Надеждой Ивановной на диван, потому что все равно не знала, куда себя приткнуть. Тревога в душе росла с каждой минутой. «Вот эта Изабелла, такая паршивка, даром что красотка», — негодовала Надежда Ивановна. «У нее такой хороший жених, молодой, богатый, симпатичный. А она спит со своим дядей, мужем родной тетки, бесстыжая». Я кивала, но на самом деле едва улавливала смысл ее слов. А что показывали на экране, вообще не понимала. Старалась себя успокоить, но тщетно. Сидела как на иголках. И вздрагивала каждый раз, когда с веранды доносились приглушенные взрывы хохота. Спустя час-полтора Леша заглянул к нам и попросил пожарить еще картошки с салом. Я прошла на кухню, но делала все на автомате. А когда выносила сковородку на веранду, у меня аж руки подрагивали. Леша сидел дальше всех от двери, ко мне лицом, спиной к окнам. Гриня же наоборот, рядом с дверью. Парни стали расчищать место посередине. А я чуть наклонилась вперед, чтобы поставить сковороду, в которой еще шкварчало горячее масло. Как вдруг ощутила под подолом руку, чужие мерзкие пальцы быстро гладили бедро. Я дернулась от стола. «Что такое? Обожглась?» — спросил Леша. «Ничего». С пылающими щеками я заскочила обратно в дом. Они сидели еще часа три, а то и дольше. Затем задумали попариться в бане, переместились туда и продолжили попойку уже там. Когда Леша наконец пришел домой, было совсем поздно. Надежду Ивановну уже сморила, и она легла спать. К моему огромному облегчению Леша выглядел трезвым, будто и не пил вовсе. «Ну что, ты как? Не спишь еще?» «Нет. А вы еще долго там будете?» «Да все уже. Сейчас только отведу пацанов к Коляну на ночевку». «А он не против?» «Он сам предложил». «Ну а куда тут? К матушке под ноги? Или в бане?» «Блин, там сейчас такой свинарник!» — скривился Леша. «Леш, а Гриня этот, он не расскажет твоей маме?» «Ничего он не расскажет. Я же его предупредил. Да он и так бы не стал. На этот счет вообще можешь не париться. Ложись спать». Про то, что Гриня меня трогал, рассказывать я не стала. Стыдно было. И скандалов не хотелось. Всей толпой они ушли со двора. Я видела из окна, как они двинулись в сторону Колиного дома по пустынной сонной улице. А мне не спалось. Видать, слишком перенервничала за этот вечер. Да и очень хотелось дождаться возвращения Леши. Промаявшись минут 10 в кровати, я встала. Накинула халат. Решила занять себя делом. Сначала убрала со стола на веранде, потом пошла в баню. Если не наведу там порядок, так хоть маломальски приберу. В бане и правда царил чудовищный бардак. Точнее, в предбаннике, где они, очевидно, продолжили застолье. Я собрала объедки, окурки, пустые бутылки. Все это выбросила в помойное ведро. Чьи-то часы, сигареты, зажигалку и другие мелочи, которые, видимо, забыли, уходя Лешины сослуживцы, я отложила в сторонку. Затем подмела мусор. Грязную посуду сгрудила в чан. Но тут услышала шаги. «Наверное, Леша вернулся», — решила я. И пошла ему навстречу. По узкому тротуару неровной походкой ко мне приближался темный высокий силуэт. Это был Гриня. «О!» — преградил он мне путь, когда я хотела проскочить мимо него. «Куда? А поговорить? Нам есть что вспомнить. Пропусти, мне надо идти». «Да ты чё такая шуганная? Я тебе дружбу предлагаю и любовь», — прогнусавил он, протягивая ко мне руки. «Лучше уйди, а то я Лёше всё расскажу», — предупредила я. «И чё? Он, думаешь, пишется за тебя? Я ему друг, а ты кто? Ты просто баба. Не его баба, а так. А нет, даже не так. Ты та баба, из-за которой его по полной размотала». «Дай пройти», — дернулась я вперед. А он вдруг поймал меня за талию и грубо притиснул к бревенчатой стене, так что я ударилась спиной и затылком. Затем рывком сдернул с меня халат и принялся елозить рукой по телу. Я отбивалась, царапалась, пыталась вывернуться. «Ты мне еще тогда на берегу приглянулась, помнишь?» — просипел он в ухо и сжал грудь. «Убери от меня свои поганые руки!» «Давай, продолжай сопротивляться. Мне так еще больше нравится». «Леша!» — закричала я истошно, когда этот урод рванул ночнушку вниз. А потом вдруг его будто силой оторвало от меня. Я даже не поняла сначала, что произошло. Просто внезапно этот ужас закончился. А затем я увидела его, Лешу.